провода, вытрет губы, наденет шинель и, не глядя, жену поцелует, а на улице ветер лютует, он из сердца повыдует хмель и потянется в город обоз. Не добудешь 100 грамм по дороге, только ветер бросается в ноги и глаза обжигает до слез. Был колхозником, станешь бойцом, пусть о родине вольной и древней мало песен сложили в деревне. Выйдешь в поле, и дело с концом, а на выезде плачет жена, причитая и руки ломая, словно черные кони мамая, где-то близко, как в те времена, мчатся снежную пыль подымая, ветер бьет, и звенят стремена.